Глава 22. Алена. Подъезжая к театру, замечаю, что нехило так нервничаю. В животе энергия волнами ходит. Интересно, могу ли я увидеть Дениса до спектакля? Отметаю сразу же эту паршивую мысль. Если бы меня ловили знакомые перед совещанием, я бы стала для них бешеной собакой. Встречаю мать на ступеньках. Та ни дать ни взять. Мадам в шляпе. «Ты, как всегда, вовремя. Благодарю за компанию сегодня вечером». Шепчу ей, целуя воздух рядом с ее щекой. «Новые духи? Выдержу ли я и все зрители этот ароматический супернасыщенный аромат?» «Да, мне их подарил Леонид», — жеманничает мать. «Кто у нас Леонид?» — спрашиваю, указывая рукой на дверь. «Нам сюда». «Как кто?» — вскидывает бровью. «Это мой новый мужчина!» «А-а-а!» — глотаю ком в горле, не собираясь впадать в подробности ее очередного романа. «Забавно. У моей матери кавалеры чаще меняются, чем у меня. Мне кажется, что в нормальных семьях все наоборот». «А как у тебя на личном?» — с ехидством давит голосом мама. Пытаюсь слинять с этого тупого вопроса. «Шампанское сейчас или позже?» «Что за вопросы? Конечно же, сейчас!» «Блин, ну что я за дочь такая?» «Тогда идем в буфет». Беру ее под локоть, мягко направляю. Мать гордо вскидывает подбородок. Я уже волнуюсь за зрителя, который будет сидеть за ней. Подходим к стойке. Мать высоким голосом говорит. «Нам 3 бокала просекко». Вот с этим драматичным и строгим «о» на конце. Одергиваю ее. «Я не пью». Она поворачивается, пожимает плечами и добавляет с придыханием. «Так я и говорю, 3, а не 4». Парень за стойкой нервно прыскает, затем сочувственно улыбается, разливает 3 бокала. «Вам всего сразу или по очереди?» Я слышу смешок в его тоне. Мама вытягивает губы. Думает. Молчит. Парень ждет ее ответа. Затем смотрит на меня с мольбой. «Сразу!» — киваю я ему, протягивая карточку для оплаты. «Держи 1, а я эти 2 понесу». «А нам разве не принесут?» Морщится она, ища глазами парня, но тот делает вид, что занят. «Мама, идем. Уже 1 звонок прозвенел. Мы занимаем свободный столик». «Этот Леонид просто замечательный человек». Пётр месяц назад был тоже ничего. Слова сами вырываются из меня. «Алёна!» — с укором качает головой мать, вскидывая тонкие брови. «Он же женат. А я, как порядочная женщина, не могу с женатыми мужчинами встречаться больше месяца. Это как-то неприлично». Мои глаза медленно лезут на лоб. Очень интересная мысль. Хочется узнать, почему же с женатыми мужчинами прилично встречаться месяц. Но я не буду делать этого. «А Леонид, он такой...» Началось. Вздыхаю. Приподнимаю уголки губ в вежливой боевой улыбке. «Мамуль, давай так». Набираю больше воздуха в легкие. «Давай поговорим по-взрослому. Раз у нас есть время, и ты...» Смотрю на второй бокал. «Пора». «Давай поступим так. Как надумаешь замуж выйти, тогда все и расскажешь о Леониде. Хорошо?» Мама обиженно хлопает ресницами. «Однако...» Ее голос сделался выше и сдержаннее. «Мне хана. Какого черта я это сказала?» Продолжает с паузой. «Не знала, что моя дочь такая хамка!» Звенит третий звонок. Я смотрю на третий бокал. Там уже 2/3, как и во всех остальных. «Хорошо», — коротко отвечаю. «Я этот момент проговорю со своим психологом. А сейчас нам пора. Допивать будешь?» «Как приличная женщина, не опустошаю бокалы досуха». «Боже, «За что?» Рычу про себя. Осталось 2,5 часа. И как хорошо, что 2 часа — это просто спектакль. Наши места в 3-м ряду. Мои опасения со шляпой подтвердились. «А что не в партере?» Высокомерно бубнит моя элитная интеллигенция в шляпе. Я вызывающе смотрю на нее. «Не знаю. Вот в следующий раз спрошу у тех, кто подарил». «Ты бы меня еще на 20-й ряд посадила. В массовке». «Боже». Гаснет свет в зале. Люди умолкают. Играет музыка. «Я пришла сегодня на спектакль только из-за нее», — шипит мать. «Из-за кого?» — нервно спрашиваю, ощущая неловкий стыд за нее. «Из-за...» — она не успевает договорить, как ахает. «Божечки, какой хорошенький парень!» Я поворачиваю голову. На сцене, в прожекторе, в костюме стоит Денис, буквально в паре метров от нас. Во мне все начинает таять, волноваться и пульсировать. Я даже боюсь дышать. «О, — говорит, — а я ничего не слышу. Слова мне не важны». «Какой хорошенький!» С улыбочкой снова шепчет мать, кокетливо поправляя свою офигенную шляпу. Тихо напевает. «Где мои прекрасные года? Этот мальчик был бы мой». Не знаю почему, но я обжигаюсь своей нелепой и необоснованной ревностью. «Познакомить?» — серьезно мурлыкаю сквозь зубы ей. Мать недовольно хмурится. Думает, что я ее разыгрываю. Отворачивается.